Глава 17. Осенний десант. Про такое, разумеется, думалось. И не раз. Но все-таки надежды на хорошее было больше. В 100 раз больше. Конечно же, Кап сейчас на своей лимузине, среди облачных городов и радуг, вместе с Ипу Нани и Ипу Дули, рассказывает, небось, о своих приключениях каждый день. И вспоминает друзей. Его тоже вспоминали каждый день. И в институте Маркони, на дощатых стенах, и над кроватью Сени, и в домах у всех ребят, и у профессора Телеги висели Антошкины фотографии. Маркони летом нащелкал своим зенитом кучу снимков. Никитка смотрел на фотографию и спрашивал. «Где Тоска?» Сеня сажал его на колени и говорил доверительным голосом. «Далеко наш Тошка, Никитушка, за 114 парсеков, у звезды Лао Цола». Мама иногда тоже спрашивала Сеню. «Пишет что-нибудь твой друг?» «А чего там писать?» — вздыхал Сеня. «Это ж всегда лень сочинять письма-то. А на будущий год он приедет?» «Эх, ну как бы знать». Потом, как водится, пришла осень. Память о летних событиях слегка отодвинулась под натиском школьных забот. Осень была теплая, яркая, с густыми веснушками листопада на темном асфальте. В середине сентября случилось несколько промозглых дней, но октябрь опять принес ясные синие дни. Сеня, Варя, Матвей, Маркони и Уки ходили в школу в алых летних шапочках с вышитыми корабликами. В конце первой недели октября Сеня и Варя вдвоем шли из школы по Тополиному бульвару. Разгребали башмаками слой сухих листьев, засыпавших асфальтовую дорожку. «Смотри, как божья коровка», — сказала Варя и подняла круглый лист. Он был оранжево-красный, с черными пятнышками. «Хорошо, что нет западного ветра», — заметил Сеня. «А то бы вся осень провоняла дымом и резиной». «Хорошо», — согласилась Варя. «Красиво сегодня, верно? Жаль, что Антошка не видел нашей золотой осени». И дальше. Дальше было совсем как в полной, 100-процентной сказке. В 10 шагах от Вари и Сени листья взвихрились 3 столбами и превратились в 2 мальчишек и девочку. Ну, школьники как школьники, в синих спортивных брюках, в голубых куртках с откинутыми капюшонами, в пестрых вязаных шапках-петушках. 2 незнакомые, а тот, что посередине — Антошка. «Привет», — сказал он, улыбаясь. «Хорошо, что вы в ваших красных шапочках. Мы на них вышли прямо как на посадочные огни». Не было ни радостных воплей, ни бурных объятий. Сеня подошел к Антошке, взял его за горячие ладони. Подержал. Варя молчала рядом. Все помолчали. Антошка поглядел на девочку, что стояла слева. «Это Света», — повернулся к мальчику. «А это Валерик». «Здравствуйте», — сказала Варя. «Здравствуйте», — выдохнул Сеня. «Господи, ну как же хорошо, что вы прилетели». Похожий на Андрюшу, только постарше, Валерик заулыбался. Смуглая, со строгим лицом и очень синими глазами Света серьезно согласилась. «Да, хорошо». «Значит, выросла морковь?» — спросил Сеня. «Конечно!» — воскликнул Антошка. «Мы бросили семена вниз, и там через неделю поднялись целые джунгли. Морковная ботва, как деревья. А сами морковки вот такие!» — он дурашливо развел ладони. «Мы бы раньше прилетели, но надо было сперва научить Свету и Валерика земному языку. Ну и потренироваться в превращениях, чтобы здесь, на земле, уже без всяких трудностей». Сзади раздались крики и топот. Это Уки, издалека узнав Антошку, мчались в вихре взлетающих листьев. Пошли, конечно, к Маркони. Пека радостно сообщил. «Он уже совсем вылечился от любви к этой дуре. После нервного потрясения». «Какого?» — испугался Антошка. «Когда улетел Лошадкин», — объяснил Сеня. «Ой, да вы же ничего не знаете». «Как это не знаем? Все знаем», — снисходительно сказала Света. «Он же теперь на лимузине». «Как на лимузине?» — не поверила Варя и глянула на Свету слегка ревниво. Он в Воронежской области». «Ни в какой не в Воронежской», — засмеялся Антошка. «Он в племени Угы и очень доволен. Он у них там генеральный жрец и верховный вождь. И главный богач. 100 корзин драгоценных раковин и 4 жены. А здешней его жене мы письмо привезли, вот». Антошка выдернул из кармана серую тряпицу. Развернул. Оказалось, что это вялый круглый лист какого-то растения. На нем чернели крупные буквы. «Смотрите!» Укки сразу сунули носы. «Нехорошо читать чужие письма», — заметила Варя. Валерик разъяснил. «Тут же никакой тайны нет. Он при нас писал открыто. Просил купить конверт и бросить в почтовый ящик». Черным, похожим на тушь соком, на листе было выведено. «Уважаемая бывшая супруга Венеры Евсеевна, поскольку я кардинально переменил образ жизни и нахожусь теперь на весьма удаленном от вас космическом расстоянии, то ставлю вас в известность, что прежняя наша совместная взаимосвязь больше не является действительной. Оставляю вам в полное распоряжение магазин и прочие достояния, на что в свое время я написал бессрочную доверенность. Все накладные, ордера и прочие бумаги и платежные обязательства в левом ящике сейфа. Если пожалуют гости из налоговой инспекции, можете сообщить им, что я отбыл в неизвестном направлении вместе с ответственностью за прошлые деловые операции. Впрочем, держать место моего пребывания в тайне не имеет смысла. Планета Лимузина, черный лес в заозерном урочище, главный табор, 7-я от сухого дерева Тыумга пещера, отдельная. Если сюда и прибудет налоговый инспектор, то земные финансовые законы здесь не имеют силы, а инспектора могут скушать. Остаюсь с приятной памятью о прежнем нашем совместном существовании. Генеральный жрец и верховный вождь Пау Итухатти Пупуга, Степан Лошадкин. «Значит, все же улетел», — обрадовался Сеня, — «и приземлился живой-здоровый». «Еще какой здоровый», — подтвердил Антошка. «А Венера, выходит, Роман Гавриловичу наврала?» — возмутилась Варя. Пека пренебрежительно сказал. «Она решила, что он от милиции скрывается, вот и замела его след». Олик рассудил. «Теперь она прочитает письмо и придет к выводу, что Степан Степанович спятил и объявит всесоюзный розыск». «Не объявит», — возразил Сеня. «Какой ей смысл? Она же стала полноправной владелицей магазина». Так они, говорливой компанией, двигались к Гончарной улице. Только Света и Валерик почти не говорили, оглядывались по сторонам. «Вот она, значит, какая, планета Земля». «Это осень», — вполголоса сказала Мантошка. «Я ее сам вижу впервые. А еще бывает зима и весна». Маркони, конечно, ужасно обрадовался. Включил на чердаке все лампы и электрический камин, потому что теперь было в этом щелястом помещении очень прохладно. Варя сбегала за Матвеем. И вот вся компания оказалась в сборе. Только Никитки не было, но Сеня пообещал Антошке привезти его позднее. Валерик и Света оглядывали институт. Света сказала с восхищением. «Как тут здорово!» Она постепенно утеряла свою строгую сдержанность. «Светлана, а кот-то где?» Вдруг спохватился Валерик. «Ой!» Света из-за пазухи выхватила что-то невидимое. В воздухе сверкнула искорка. Света щелкнула пальцами, и на дощатый пол шлепнулся полосатый кот-подросток с черным кончиком хвоста. «Ой, Потап!» — изумилась Варя. Остальные изумились и обрадовались молча. Андрюша взял Потапа на руки, стал гладить. Тот привычно заурчал. «Мы его на ближней орбите выловили», — объяснила Антошка. «А потом он жил в пещере у Лошадкина. Потому что куда его было девать? В каплю кота надолго не превратишь». «Вот Пимкопытый счастливый сделается», — сказала Варя. «А давайте навестим Пимкопытыча», — вскинулся Антошка. «Давайте», — поддержал его Матвей. «А то старик совсем захандрил. Помирать собирается». «Почему?» — испугался Антошка. «Он скучает. К тому же пустырь начали сносить, левый край совсем уж разровняли. Скоро и до жилья Пимкопытыча доберутся. А он говорит, никуда отсюда не пойду, тут и помру. Надоел по свету болтаться». «Но мы ему все равно другое жилье подыщем», — пообещала Варя. «Ему и Потапу». Маркони вдруг забеспокоился. «Надо теперь заново стартовую площадку оборудовать. Там-то, у Пим Копытыча, мы все размонтировали. Придется вас, господа лимузинцы, с железной крыши отправлять, когда домой соберетесь». «Мы сами отправимся», — засмеялся Антошка. «Мы теперь умеем. А вам первый раз придется с крыши. Превратитесь в капли, а потом, внимание, старт». «Мы?» — удивился Сеня. «А за ним и остальные». Света сказала чуточку обидчиво. «А разве вам не хочется побывать на нашей планете?» Все, конечно, радостно завопили, что хочется. Только Варя призналась слегка кокетливо. «Ой, я боюсь». Света посмотрела на нее, шевельнула плечами. «Ничего особенного. Я сперва тоже боялась превращаться и лететь сюда. А это совсем даже пустяк». Валерик спросил. «Светлана, ты не забыла семечко?» «Вот новости. С какой стати?» «А что за семечко?» — заинтересовался Сеня. Антошка весело объяснил. «От дерева ламувета. Удивительное такое дерево, оно даже в наших лесах редкость, а на земле ни одного такого нет. Мы хотели его на пустыре посадить». «Ты объясни людям сперва, чем оно удивительное», — перебила его Света. «Оно, ну, в общем, от всего плохого оберегает. Воздух очищает от всякого дыма и пыли, жару прогоняет. Подышишь рядом с ним, и, ну, просто легче жить делается. А семена его помогают от всякой хвори. Поэтому угы никогда ничем не болеют. Они это средство давно разнюхали». «Вот оно, семечко», — сказала Света и раскрыла ладонь. Семечко было похоже на золотистый боб. «Можно и правда посадить на пустыре», — сказал Олик. «Если там будет парк, больше гарантий, что молодое деревце не сломают». Варя заметила с опаской. «А если оно не впишется в планировку? Возьмут да срубят, пока оно тоненькое. Решат, что случайно выросло». «Оно растет очень быстро», — успокоил Антошка. «И срубить его трудно, ствол крепче железа. Разве что взорвать динамитом. Но на это, наверное, не решаться». Потом Антошка посмотрел на Сеню, и они глянули в глаза друг другу. «Ах, да чего ж хорошо, что ты вернулся, Кап. И теперь мы уже не будем расставаться надолго».